Настоящее радио. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 26 ноября, вторник, на часах студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и я, ведущий Михаил Шор. Очень часто мы с вами смотрим какие-то детективные фильмы на разных телеканалах, и нам всегда нравится, как работает следователь. Нам кажется, что профессия очень легкая, но на самом деле, если мы с вами посмотрим на реальные уголовные дела и посмотрим, как все происходит в жизни, то окажется, что именно профессия следователя очень сложная, очень серьезная, и об этом мы сегодня поговорим. У нас сегодня в студии Котова Ирина Александровна, это старший помощник руководителя следственного управления по Ивановской области, и также с нами сегодня руководитель отдела криминалистики следственного управления Копейкин Алексей Сергеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте только начнем с того, что расскажем, чем занимается Следственный комитет. Просто у нас есть такое, что некоторые люди могут путать разные структуры и власти, и спецслужбы, и получается такая каша. Поэтому давайте разъясним, чем занимается Следственный комитет Российской Федерации. В первую очередь, основная и главная задача следователей Следственного комитета – это расследование преступлений, отнесенных последственностью именно к расследованию следователей следственных органов комитета. В первую очередь, это тяжкие, особые тяжкие преступления против личности. Убийство, тяжкое причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это тяжкие, особо тяжкие преступления против в отношении несовершеннолетних, либо совершенные несовершеннолетними. Также следователями комитета расследуются преступления коррупционной направленности, экономические преступления. То есть спектр категории преступлений и дел, подследственных именно следователям Следственного комитета, он достаточно широк. То есть все самые тяжелые преступления, включая похищение людей и разные виды причинения вреда здоровью, да, то есть это все ваши дела, которые рассматриваются в Следственном комитете. Да, именно эти дела и не только. Но опять же, вас нельзя назвать каким-то новым ведомством, потому что если мы с вами сейчас откроем любую энциклопедию, окажется, что в нашей стране идея создать ведомство, которое было бы независимо от иных органов госвласти, да, было еще создано при Петре Первом в ходе судебной реформы. И я, если опять же правильно помню, то в 1713 году учредили даже первые специализированные следственные органы России, так называемые майорские следственные канцелярии, они подчинялись напрямую Петру Первому. То есть у следователей в нашей стране огромная история, более 300 лет, и все эти 300 лет вы держите знамя высоко, и я, когда готовился к нашему эфиру, удивился тому, насколько профессиональные люди работали и работают у нас в Следственном комитете. Я просто почитал о ваших ветеранах, о Рожкове Василии Михайловиче, Захарове Игоре Александровиче и других ваших сотрудниках, и я удивился, как они в 70-х годах прошлого века раскрывали такие преступления, не имея там ни компьютеров, ничего, я просто удивлен, и я сейчас, когда смотрю, что какие тоже тяжелые, сложные дела раскрываются, я удивляюсь каждый раз. Вот как удается передавать вот эти навыки и знания от поколения к поколению? Ну, как говорят, основное оружие, орудие труда следователя – это ручка и его голова, его мозги. То есть, да, раньше не было такого количества технических средств в помощь следователю, и тем не менее, именно широкий кругозор, обширное знание не только в области юриспруденции, но и в области и экономики, и бухгалтерского учета, и строительства, то есть следователю могут пригодиться порой очень большой спектр знаний из разных областей науки и техники при расследовании уголовных дел. Конечно, эта эрудиция следователя, она всегда ему была в помощь при расследовании любой категории преступлений. Сейчас с развитием научно-технического прогресса, конечно, работа следователя, с одной стороны, доказательственная база стала более солидно выглядеть, то есть различные экспертизы проводятся. Это все в помощь следователю. А с другой стороны, на них нужно время, поэтому период следствия, он иногда достаточно длителен. из-за проведения большого количества экспертиз. Просто опять же, если мы сейчас просто на 40-50 лет назад переместимся и вспомним одно из дел вашего ветерана следствия, а именно Кольчугина Геннадия Васильевича, так вот, не имея там ни калькуляторов, ни какой-то техники, он рассчитал скорость течения реки, другие параметры, и удалось найти тело человека, которого просто было найти невозможно. И я в который раз удивляюсь и поражаюсь, какие люди работали и работают в следствии Ивановской области. То есть я восхищен, и сразу же бы мне хотелось передать слово как раз Алексею Сергеевичу. Насколько я знаю, что вы с 2001 года в органах, и вы следователь. Просто вот уже всю вашу жизнь вы являетесь следователем. Совершенно верно. Как закончил университет в 2001 году, так сразу, в общем-то, поступил на работу именно следователем. С этих пор данная профессия является моей основной, единственной, неповторимой. А вот как вы стали следователем? То есть у вас, а может, в детстве тоже была какая-то мечта, и вы ее воплотили уже после вуза? Или вот с чего все началось? Мечта была, действительно, и в вузе, наверное, где-то курсе на втором. А что был за вуз? Рязанский государственный вуз, юридический факультет с уклоном судебной медицины, судебной психиатрии. Соответственно, на втором курсе еще было уже определено мною, что хотелось бы заниматься именно следствием, именно с криминалистической точки зрения, именно расследование уголовных дел, и стараться найти виновного лица, скажем так, привлечь его к ответственности. Неотвратимость наказания. Вот. После, соответственно, окончания вуза были поданы документы в органы прокуратуры, тогда следователи находились в органах прокуратуры, соответственно, следствие прокуратуры, как раз преемником которого следствие являлся Следственный комитет. И было приглашение, соответственно, по тем правилам работать мы начинали в районах, в городе необходимо было набраться определенного опыта, показать определенные результаты. После этого уже были приглашения. Вот через два года уже я был тогда уже переведен в город для работы. А был у вас какой-то пример для подражания? Я просто помню, что в годы моей юности было много разных фильмов, и многие мальчишки хотели походить на тех или иных киногероев. Может, у вас тоже вот был какой-то такой киногерой, какой-то следователь, и вы хотели быть таким же, как он, знающим, справедливым и человеком, который всегда докопается до истины? Вы знаете, наверное, не совсем фильм про следователя, но это место встречи изменить нельзя. Глеб Жеглов и Володя Шарапов, и их фраза «вор должен был сидеть в тюрьме», наверное, крылатая, и можно там назвать ее девизом работы следственных органов там, и оперативных подразделений. Я еще очень радуюсь и восхищаюсь тому, что вам, в отличие от многих других структур и организаций, удалось сохранить институт наставничества. И благодаря именно этому институту у вас всегда удается от людей с огромным опытом передавать их знания молодым поколениям, а те, в свою очередь, когда уже тоже набираются знаний, передают дальше. И если на некоторых там предприятиях и это просто было разрушено, то в вашей структуре это работает по сей день. Как это удалось сохранить? Ну, да, институт наставничества очень важен, поскольку любой молодой сотрудник, приходящий после университета или так называемой со студенческой скамьи, конечно, он обладает определенными теоретическими знаниями, но это имеет определенное различие с той практической деятельностью, которой мы занимаемся. Поскольку у человека должна быть определенный опыт, определенное отношение к людям, соответственно, поэтому старшие сотрудники всегда рядом. Ну, допустим, как это оформлено у нас в Следственном комитете, это за каждым молодым сотрудником закрепляется более старший товарищ, и имеются определенные отчеты, планы его работы, и через какое-то определенное время отчитываются, соответственно, этому молодому сотруднику дается характеристика старшим товарищам, ну и, соответственно, любые действия молодой сотрудник, он согласует, советуется для недопущения каких-либо ошибок по неопытности или молодости. Вот этот институт наставничества, он очень важен. А кого бы вы назвали именно своим наставником, вот человеком, кто свои знания, свои навыки вам передавал, когда вы только еще пришли в органы следствия? В органы следствия, когда пришел, ну, очень интересный вопрос. Тогда, ну, это начинал я работать не в Ивановской области, вот, был прокурор района Татьяна Андреевна, полковник, вот я молодым следователем пришел именно к ней, и вот это мой был наставник, который учил и пряником, и кнутом, соответственно, не давая совершать какие-то ошибки и, соответственно, повышать профессионализм, помогая. А когда вы уже в Ивановской области были, кого бы вы еще могли вот так назвать из людей, которые тоже делились с вами знаниями, опытом, и благодаря в том числе им вы сейчас тоже обучаете новых молодых следователей? Хотя если... это, наверное, некорректный вопрос, а то про кого-то скажем, а про кого-то не скажем. Я прошу прощения. Да, я так это деликатно тоже. Я тогда, опять же, очень прошу рассказать Ирину Александровну о вакансиях, потому что если мы не расскажем о том, что можно присоединиться, стать частью системы следственного управления, следственного комитета, я себе этого не прощу и думаю, что Ирина Александровна тоже мне этого не прощает. Конечно, в следственном управлении в том числе есть и вакансии следователей, потому что, получая опыт, у нас есть возможность карьерного роста. Отработав несколько лет, следователи переходят из района в город, из города дальше они могут уже пойти на руководящие должности, поэтому появляются вакансии следователей. Конечно, мы приглашаем выпускников вузов, но прежде чем стать полноценным сотрудником, следователем следственного управления, конечно, желательно пройти через институт общественных помощников. То есть в чем положительные моменты именно института общественных помощников следователей? Человек, будучи студентом старших курсов, приходит к нам, его закрепляют за каким-то следователем, то есть также можно сказать о наставничестве. И студент, уже имея теоретическую базу, то есть в институте ему в вузе дают теорию, в это время он приходит общественным помощником, получает практику. Выезды на места происшествий, то есть он учится правильно составлять осмотр места происшествия, правильно оформлять процессуальные документы, производить следственные и иные процессуальные действия. То есть он смотрит, как теория применяется на практике. И если, друзья, и если у вас кто-то из ваших родственников имеет высшее юридическое образование, или это студенты 4-5 курсов юридических вузов, и они могут стать общественными помощниками следователей, есть у нас контактный телефон, надо обратиться в отдел кадров следственного управления, он находится по адресу город Иваново, улица Жиделева, дом 5, и есть телефоны, это 30-65-56 и 31-29-66. Мы, я думаю, в конце эфира еще раз повторим, но если вы из районов и тоже нас слышите, то добавочный код 4932, это код города Иваново, повторю еще раз, 30-65-56-31-29-66. Лучше звонить в рабочее время. Да, в четверг приемный день, то есть можно прийти в отдел кадров, поговорить уже более предметно. И там уже расскажут, какие требования, есть определенный порядок приема, он чуть отличается там для выпускников вузов и так далее и тому подобное. То есть, если вдруг вы хотите связать свою судьбу с тем, что будете раскрывать преступления и защищать простых людей, то, пожалуйста, вот обращайтесь по этим телефонам. И также, если вдруг вы что-то пропустили и хотите уточнить, то весь перечень необходимых документов можно найти на сайте Следственного управления по Ивановской области. Просто в любом поисковике вбиваете «Следственное управление», Иваново или Ивановская область, и сразу же вы будете на сайте ivanovo.sledkom.ru. Нигде не ошибся? Нет, не ошиблись, все совершенно верно. И тогда мы переходим все-таки опять к Алексею Сергеевичу. Алексей Сергеевич, а вот за ваш такой 20-летний опыт, может, тоже опять вопрос покажется некорректным, но были какие-то угрозы по отношению лично к вам? Просто чтобы вот люди понимали, что работа ваша не сахар. И когда вот вначале у нас Ирина Александровна перечисляла виды преступлений, которые вы расследуете, ну, за голову хватаешься. И я понимаю, что преступники – это не самые такие позитивные люди. Не самые позитивные. И угрозы были? Были, но... Вы понимаете, ко всему относишься, наверное, уже как к работе. Были какие-то меры определенные по защите, о которых мы, конечно, не можем рассказывать прямую в эфире, да. Но были такие случаи, были и при расследовании совсем серьезных дел, скажем так, вот у моего коллеги несколько, скажем так, недель жили сотрудники ОМОН в квартире с оружием, соответственно. Провожали его на работу и до дома. Просто сейчас, опять же, стало, ну, не знаю, модно или не модно критиковать правоохранителей. И это могут делать кто угодно, и в интернете, и в некоторых СМИ. Опять же, не буду никого называть, да. Вот принято, да, критиковать, говорить гадости, не думая о том, что вы каждый день, когда выходите на работу, вы для себя понимаете, что не всегда, может, вы вернетесь обратно, как бы это ни страшно звучало. Ну да, наверное, совсем такая фраза, что вернуться домой, наверное, никогда не нужно так это думать. Ну, я понимаю, но вы готовы к тому, что ваша профессия, ваша работа, она опасная? Это, ну не какая-то, не знаю, самая обычная, простая, а вы постоянно находитесь, ну, на фронте сражения с преступниками, и притом с самыми нехорошими, начиная там от убийц и заканчивая насильниками. Совершенно верно. Ну, наверное, здесь даже как-то рассказывать или говорить о том, что опасность, не опасность. Я приведу, наверное, просто пример, который недавно пестрел весь интернет, телевидение, когда погиб наш коллега в Москве, сотрудник центрального аппарата Следственного комитета, выйдя просто общение с людьми, поскольку мы открытая организация и позиционируемся таким же образом, было совершено нападение, нанесено ножевое ранение в сердце. Человек погиб, полковник. Притом он просто вышел уточнить, не нужна ли помощь. Да, совершенно верно. И на слова о помощи он получил удар. Получил удар ножом. Просто вышел вот за территорию организации, соответственно, центрального аппарата, и было совершено на него нападение. Я очень надеюсь, что человек, который на него напал, будет по всей строгости закона наказан. Я просто лишь хочу вот еще уточнить один момент, я его произнес, но вот как вы все равно относитесь к критике в интернете, в СМИ, понимая то, что ваша жизнь постоянно под угрозой, вы расследуете очень знаковые преступления, мы сегодня о самых громких еще поговорим, да, вот, и несмотря на это, некоторые граждане вас поливают негативными помоями, то есть, хорошо, это, наверное, очень тяжелый вопрос, но я просто, правда, призываю всех наших слушателей ну, как-то быть аккуратнее и понимать, что у следователей очень-очень тяжелая работа, и как-то вот надо быть покорректней. Хорошо, возвращаемся опять же к вашей профессии. А вот ваша профессиональная деятельность как-то отразилась на вашей жизни? На жизни, наверное, отразилась, конечно. Это мало свободного времени. Просто мало свободного времени. И хотелось бы больше уделять внимание родным и близким. Но понимание находится, поскольку это первый год, второй год тяжело. Затем начинают привыкать и к ночным выездам, и к суткам, и к двое, и к трое, и к постоянным ночным звонкам. Наверное, это, наверное, основное такое вот отпечаток, который для родных и близких. Но все равно близкие поддерживают вас в вашей работе, и они понимают важность и нужность вашей профессии. Конечно, конечно. Без этого нельзя. Поддержка близких родственников и близких людей дома – это очень важно. А вот Ирина Александровна уже более 5 лет тоже в следственном управлении, и тоже, опять же, не могу не спросить, а на вашу жизнь это накладывает какой-то отпечаток? Просто через вас постоянно вы, по сути, являетесь связующим звеном между журналистами и между следственным управлением, и через вас постоянно проходит этот поток информации, не самые благоприятные, то есть вы рассказываете о каких-то громких, резонансных преступлениях, и вот это как-то повлияло на вашу жизнь? Ну, безусловно, график работы, он немножко изменился за последние годы. Это всегда нужно быть на связи, всегда нужно быть в теме, как говорят. Но что касается тематики выступлений, тематики публикаций, да, мы расследуем не самые легкие с психологической точки зрения преступления. И тем не менее, всегда нужно оставаться человеком в любой ситуации. И при публикации, конечно, мы стараемся быть максимально деликатными. Самая главная задача наша – не вешать ярлыков, не допускать, чтобы по нашей информации кто-то из недобросовестных, может быть, участников социальных сетей или отдаленных СМИ, которые не совсем в материале, этого не делал. То есть, конечно, все это контролируется, все это постоянно на связи, в согласовании, в тесной работе и взаимосвязи как с федеральными СМИ и местными, так и с коллегами. Мне, правда, вот иногда кажется, что не всю информацию надо публиковать. Просто нас, обычных людей, окружает большое количество негатива, а некоторые там блогеры, СМИ пытаются вот даже из обычной новости сделать что-то вообще ужасное, безобразное, и бедные обычные люди это услышат, и потом ходят и не понимают, что происходит. Информировать о деятельности Следственного комитета, конечно, нужно. И, естественно, опять же, в пределах разумного. Во-первых, мы ограничены уголовно-процессуальным кодексом. То есть мы выдаем в эфир, в публикации только ту информацию, которую нам обозначит следователь, и которая в дальнейшем не повлияет на расследование уголовного дела, не навредит, не нарушит законных прав и свобод участников уголовного судопроизводства. То есть это правило, оно неизменное, оно первое и главное в нашей работе. Тем не менее, информировать надо в том числе и о тяжких преступлениях, и о преступлениях в отношении детей. Как бы тяжело, может быть, ни было это читать, но цель публикации в том, чтобы люди знали, что существует опасность, во-первых, что надо внимательнее относиться к проблемам, к нуждам детей, к их досугу. И также люди должны знать, что эти преступления, они выявляются. Самое главное, что многие преступления, которые латентными являются по своей природе, в частности, преступления против половой неприкосновенности детей, они выявляются сейчас, успешно выявляются, идут в работу, расследуются и направляются в суд с обвинительным заключением. То есть это тоже показатель нашей работы, в том числе по защите детей. Я слышал, что каждый исследователь – это прекрасный психолог. Насколько это соответствует действительности? И считаете ли вы себя тонким психологом? Ну, думаю, что в какой-то степени да. Поскольку профессия следователя, она не только юридического мастерства требует, это и он должен выдерживать психофизиологические нагрузки, это круглосуточная работа, моральные принципы, это такие общие признанные какие-то тенденции и стереотипы. А по вопросу того, что необходимо общаться с людьми, это, наверное, ну, основная функция следователя. И как он сможет расположить к себе потерпевшего, как он сможет разговаривать со свидетелями, как он сможет общаться с подозреваемым, несмотря на то преступление, которое он совершил. Иногда очень страшные преступления совершаются, и этот человек сидит перед вами, и следователь не имеет права высказать в отношении него какой-то негатив. Он все равно человек, он все равно обладает определенными правами. И следователь должен найти с ним контакт для того, чтобы установить все обстоятельства и все мельчайшие подробности того совершенного преступления, которое он сделал. У нас все-таки город невест, и поэтому в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области есть девушки-следователи. И мне всегда было бы интересно узнать, пользуются ли девушки-следователи женской интуицией? Или это только вот такое фантастическое высказывание? Возможно, и пользуются интуицией, но, наверное, здесь следует говорить немножко о другом. Потому что женщина по своей природе, наверное, она более мягкая. И порой, видя перед собой хрупкую девушку, может быть, легче ей довериться и что-то рассказать. В следственном управлении существует специализация следователей. И что касается девушек, допустим, у них порой лучше получается выстроить взаимоотношения с несовершеннолетними, с детьми, подростками. И часто девушка специализируется именно на данной категории преступлений, расследования их. То есть вот то, что они сами мамы, у них есть дома дети, постоянный контакт, умение общаться, умение привлечь внимание, заинтересовать, настроить на какой-то доверительный лад. Конечно, в работе это помогает. Я все-таки уверен, что у нас все девушки-следователи пользуются своими чарами и своей женской интуицией. Я уверен, и поэтому у нас всегда очень много раскрытых дел. Но это сугубо мое мнение. А что вам больше всего нравится в вашей профессии? Она тяжелая, она сложная, она эмоционально выматывает. А что нравится больше всего? Вы знаете, наверное, могу сказать и не только от себя, наверное, но и вообще от всех сотрудников, которые занимаются следствием. Наверное, самое большое удовлетворение, которое ты испытываешь, когда ты смог расследовать и раскрыть уголовное дело, и виновное лицо привлекается к уголовной ответственности, и судом в отношении него выносится законный и обоснованный приговор. При том, что вот когда все эти стадии проходят, приговор состоится, человек виновный получает заслуженное наказание, и когда после этого видишь глаза потерпевших, которые просто подойдут и скажут спасибо, ну, это дорогого стоит. Опять же, я всегда спрашиваю у гостей касательно эмоционального выгорания, когда люди очень много работают с другими людьми, со временем может оно появиться, такое ощущение опустошения. Как удается в своей работе уже два десятка лет бороться с эмоциональным выгоранием и его даже близко не допускать до себя? Все очень просто. Спорт. А спорт. Какой? Чуть подробнее. Спорт, ну, если говорить обо мне, то я профессионально занимался до этого легкой атлетикой, боевые виды искусств, что, впрочем, для нашей профессии является, наверное, нормой. Ну, сейчас, наверное, это плавание и, соответственно, просто физические нагрузки, в том числе игровые виды спорта, любой, в принципе, любой спорт. Ирина Александровна, а вы все-таки девушка, но, опять же, как я говорил, через вас проходит колоссальный массив информации, не самый положительный. А вам как удается избегать эмоционального выгорания? Конечно, тоже это спорт и рукоделие. То есть в юности, в студенчестве я занималась танцами, сейчас это просто физическая нагрузка, йога, колонетик и, конечно, хобби. Люблю рисовать и вышивать. А у вас какое хобби, кроме спорта? Я помню, что вы говорили, что у вас очень мало свободного времени, и вы стараетесь максимально много с семьей проводить, но, может, рыбалка или что-нибудь еще? Совершенно верно. Рыбалка. Вы угадали. Надо идти тоже в помощники следователя. Опять же, то есть вот вам стресс удается снять именно таким образом, и это замечательно, это положительно, потому что работа очень серьезная. Мне бы хотелось узнать о каких-то крупных делах, которые вам удалось раскрыть за последние годы. Я только все равно прошу чуть щадить наших слушателей. Я понимаю, что у вас очень серьезные преступления вы раскрывали, но некоторые вещи мы не можем говорить в эфире. Поэтому вот как-то вот так поаккуратнее. Я постараюсь. Наверное, вот последнее, за последнее время наиболее актуальным преступлением, которое, наверное, повлекло такой вот широкий общественный резонанс, оно всколыхнуло всех, не оставило равнодушным никого. Это по всей Ивановской области и, наверное, ближайшие субъекты, когда в 2016 году, в сентябре, если не ошибаюсь, 6 сентября, одной женщиной, я не буду называть ни имен, ни фамилий, хотя уже состоялся приговор, и назначен довольно-таки серьезный срок в отношении нее, когда она из-за ревности к своему мужу совершила убийство малолетнего ребенка, соответственно, внебрачного ребенка своего вот этого супруга. Это была громкая очень новость, и она потрясла всех жителей нашей области. Да, поэтому буквально было вот, скажем так, могу сказать, днем, это вот как сейчас, допустим, помню, это буквально перед глазами стоит, в 10 часов примерно около 11 было сообщение о том, что ребенок был похищен из коляски, буквально, подняты были по тревоге все подразделения, и следственного комитета, и оперативные службы, ну, к сожалению, буквально шли по пятам за ней. Шли по пятам, но немного не успели, поскольку не было такой достаточной информации. Но вот к 5 часам мы смогли задержать ее и потом уже установить, что же она, вот, не знаю, под какими мыслями она, до сих пор она даже это не сказала, и хотя и психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой, но она не смогла ответить на вопрос, что же сподвигло на такое, ну, страшное злодеяние. Да, это страшный грех. А были какие-то необычные преступления на вашей памяти? На меня огромный эффект, допустим, произвело расследование вашего ветерана следствия, это Рожкова Василия Михайловича, это человек, который тоже прославился на весь Советский Союз. Если мы вернемся с вами на 40 лет назад, даже чуть больше, в 40-х годах во многих регионах нашего государства поступили фальшивые денежные купюры, и они были двух видов, и вот один из этих видов отрисовывал гравер ювелирной фабрики в городе Приволжске, и тоже вот удалось следователю Василию Михайловичу Рожкову это дело раскрыть, хотя оно было тоже очень сложное, необычное, но можно просто снимать фильм. А у вас вот тоже были какие-то такие необычные расследования? Ну, наверное, конечно, любое дело – это индивидуально. То есть нельзя сказать, что есть какое-то клише, по которому вот он один раз научился, один раз раскрыл, расследовал, смог направить дело в суд, и все остальное пойдет как по маслу. Нет, такого не бывает. Везде есть определенные нюансы. Как можно сказать, что вот как лицо человека, оно индивидуально, отпечатки пальцев, они индивидуальны, так и каждое дело. Вы знаете, наверное, рассказать о том, что самое интересное, все-таки комитет, он Следственный комитет, он занимается вот в основном вот преступлениями против жизни. Тяжкими, да, особо тяжкими. Да, против жизни и здоровья, опять же таки, да, вот, ну, все-таки, как мы сказали, не надо рассказывать все. Для этого есть наша служба. Люди должны понимать о том, что они могут свободно проходить по улице и не задумываясь о том, что может где-то быть. Для этого есть наша служба, которая в случае отступления каких-то людей, которые не понимают, что необходимо жить по закону, мы примем к ним меры соответствующие, отработаем, и это лицо будет ограничено от каких-либо, от нормальных людей, соответственно. Вот, поэтому, наверное, такие интересные и актуальные дела – это, соответственно, экономика и коррупция. Но эти дела, они, в принципе, всегда на слуху, но прежде чем они будут на слуху, должна быть проделана просто огромная работа. И поэтому, друзья, если вы видите в каком-то сериале, что следователь просто так раз и раскрыл за 15 секунд, да, может раскрывается все и быстро, но подвести доказательную базу – это огромные часы работы, это бессонные ночи и очень тяжелый график. Очень тяжелый график. Вы знаете, как в одном фильме было сказано, это монтаж. Да, это монтаж. Совершенное преступление, монтаж, человек в суде. Прежде чем человек будет в суде по таким актуальным преступлениям, я не буду говорить о том, что сколько бумаги, сколько документов, сколько времени, сколько интеллектуальной работы должно быть потрачено. Я могу вам только сказать, что, допустим, по актуальным делам, ну, допустим, тома, количество томов, а если мы говорим, что в одном томе это 250 листов печатного текста или рукописного текста, ориентировочно 80 томов, 100 томов. И теперь мы можем сказать о том, что какая работа проделана следователем. Да, это... При том, что там ничего не повторяется. Это колоссально. Я даже никогда не задумывался о том, как это на самом деле сложно. Мне еще бы хотелось Ирине Александровне сказать большое спасибо за ваш сайт. То есть сайт поддерживается в отличном виде, и там есть много всего интересного и полезного. Поэтому, друзья, если вы или ваши близкие хотите работать в следственном управлении, там есть отдельная вкладка, называется «Служба в системе». Там есть вся необходимая информация по работе и по вакансиям, и по порядку приема. Если вы мечтаете с детства работать следователем, то просто зайдите на сайт, и там можете для себя много интересного найти. Также там есть отдельные вкладки и для обращений граждан, и для информации о преступлениях, и очень-очень много всего. Поэтому сайт – это очень полезная такая палочка-выручалочка для всех. Все так? Да, все совершенно верно. Что касается обращения в следственное управление, то есть мы организация полностью открытая, мы существуем не только на сайте, обращаться нам можно не только почтой, не только личный прием, у нас существуют и прямые линии телефонной связи с руководителем, они проводятся дважды в месяц. Также мы существуем в социальных сетях. В частности, обращение можно направить и написать сообщение в социальной группе ВКонтакте. То есть это быстрый, надежный способ связи со следственным управлением. И опять же, как я уже обещал в начале нашей программы, мы еще раз повторим, куда обращаться, если вдруг вы или ваши близкие хотели бы работать в следственном управлении, если есть высшее юридическое образование, либо вы студент 4-5 курсов юридических вузов, то вы можете стать общественным помощником следователя, и по всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться в отдел кадров Следственного управления Следственного комитета, находится он в городе Иваново, улица Жиделева, дом 5, и телефон. Если вы из района, то код добавочный 4932 и далее телефоны 30 65 56 31 29 66. Повторю еще раз оба телефона 30 65 56 31 29 66. Завтра уже, я думаю, в рабочее время можно туда обратиться, спросить, посоветоваться. Конечно, можно получить всю необходимую информацию о поступлении в следственное управление в качестве общественного помощника или в качестве кандидата на должность следователя. Можно обратиться в отдел кадров и получить комплект документов на соответствующую интересующую вас должность. У нас практически не остается времени, скоро мы уже будем уходить на прогноз погоды. У меня лишь такая просьба к вам, чтобы вы могли, не знаю, от себя посоветовать или порекомендовать какое-то напутственное слово для тех юношей или девушек, которые сейчас, может, думают, а почему бы и нет, почему вот там не в другие органы, да, а вот именно в Следственный комитет пойти служить, какое-то, может, напутственное слово. Вы знаете, наверное, это определенная романтика. Ну, есть в этой профессии определенная романтика. Это мы говорим о том, что ночные выезды, это бессонные ночи, но когда вы все это делаете, когда вы сможете помочь людям, это очень важно, это очень важно. И как вы уже сказали, вот мы и приглашаем и студентов, в том числе и бакалавриат на последнем курсе, и магистров на последнем курсе, к нам прийти и оформиться общественными помощниками следователя. В чем плюс этого? Это первый момент, то, что, будучи общественным помощником следователя, вы сможете уже практически увидеть эту работу, попробовать и приобрести определенные навыки. После чего вы, получив диплом, соответственно, будете первым кандидатом для назначения на должность следователя. Вам будет гораздо проще, и этой работы бояться не нужно. В том числе могу сказать о том, что и социально-экономический момент, соответственно, зарплата следователя, она выше, чем по региону средняя зарплата. Это прекрасно, друзья. Мы сегодня лишь сделали первую передачу. Я надеюсь, что мы будем еще встречаться и разговаривать, узнавать друг о друге больше. А сейчас у нас с вами будет полезная информация в виде прогноза погоды.